Каким бы странным тебе это ни показалось, Филипп, у меня тоже есть своя жизнь, и я вовсе не хочу ее менять. Почему ты полагаешь, что я, по первому твоему слову, все брошу и кинусь, очертя голову? Ты что, не слышишь, как я говорю это самое слово? Мадлен смягчилась. Ты страшный эгоист. Ты несчастлив, ты одинок. Значит, мир должен замереть в неподвижности. С чего ты взяла, что я несчастлив? Ты сам мне сказал. Я оскорблен и возмущен, а это совсем другое. Привычное высокомерие брало верх над минутной слабостью. Филипп вел себя как старый петух, пытающийся провести весь курятник, вытягивая облезлую шею и топорща поникший гребень. «Уже поздно», — тихо произнесла Мадлен, поднимаясь. «Собираешься ложиться?» Мадлен почувствовала, что Филипп готов был бы ночь напролет говорить с ней о себе самом, о Кароль, об их разрыве, о своей растерянности. Неужели она к нему несправедлива? Принимает близко к сердцу заботы молодых, но не слишком расстраивается из-за проблем стариков. Ей было скучно с братом. «Да», — ответила она, — «в Туке я в 10 вечера уже лежу в постели». Филипп пожелал сестре доброй ночи, и она ушла к себе. Аньес разобрала ей постель, распаковала чемодан, развесила одежду. Трогательно, хоть и неловко, сунула 3 гвоздики в вазу. Мадлен машинальным движением поправила цветы, поискала глазами свою лисичку. Феник как будто дремал у себя в корзине рядом с батареей, на самом деле украдкой наблюдая за хозяйкой и дуясь на нее за то, что так надолго оставила его в одиночестве. Как и всегда в подобных случаях, Мадлен умилила эта демонстрация капризного, злопамятного и ревнивого нрава. Засмеявшись, она с трудом присела на корточки, погладила зверька по спинке, шепча нежные слова утешения и примирения. «Это недоразумение, Жюли. Не станешь же ты злиться на меня за такую ерунду?» Лисичка, словно вняв словам убеждения, изогнулась перед хозяйкой в дугу, демонстрируя любовь и преданность. Потом успокоилась, легла, прикрыв нос лапками, и уснула. Мадлен, еще несколько раз почесав ей лобик пальцем, занялась, наконец, собой. Не успела она лечь, как поняла, что сон прошел, как не бывало. С ней это случалось всего чаще. Тело жаждало отдыха, а разум не позволял расслабиться. Каждый вечер она подводила итог дня. Мания старой нелюдимки. Мадлен спрашивала себя, не ошиблась ли она, приехав в Париж. Многие месяцы она упорствовала в желании жить уединенно в своем углу, для себя, с собой. С ее стороны было бы нелепо приезжать в Париж чаще. Племянники не слишком в ней нуждались, забывая даже писать. Конечно, она не могла не приехать на помолвку Жан-Марка. Ей хотелось увидеть и поздравить его. Но потом сразу в дорогу, назад, домой, в Туг. Иначе она снова попадется в ловушку. Мадлен напоминала себе человека, бросившего курить, который долго воздерживался, а потом вдруг ни с того ни с сего взял, да и потянулся за пачкой сигарет.